Казалось, что в этом месте время остановилось несколько столетий назад. Люди этих городов жили настолько замкнуто, что не посещали друг друга, и, конечно, никому из иностранцев не было доступа ни в один из них. Убедить берберов, что я приехала как друг, было очень трудно, но мне все же удалось это сделать, и они разрешили мне фотографировать их. На следующем этапе нашего путешествия оазисы с поселениями стали попадаться все чаще, и вдруг перед нами как будто раздвинулся театральный занавес. Мы увидели массу цветов и горы Атлас во всем их весеннем великолепии. Переход от голой пустыни к этим садам Эдема был таким внезапным, что из моих глаз неожиданно брызнули слезы. Мы продолжали наше путешествие по Алжиру и Марокко, пользуясь в целях экономии своими палатками. После совершенно безлюдной пустыни мавританская мистика и католическая помпезность в сочетании с европейской культурой производили ошеломляющее впечатление. Не было ничего удивительного в том, что мы влюбились в города Фес и Рабат, в Марракеш, даже в современную Касабланку, где мы распрощались с Африкой. Здесь мы пересекли Гибралтар и оказались в Испании, в городе Кадисе. Несколькими днями позже мы спустились по деревянным приставным лестницам в глубокие пещеры. Там, при мерцающем свете ацетиленовой лампы, мы увидели наскальные изображения мамонтов, очень схожие с теми, что были обнаружены нами вблизи озера Рудольф. В то время испанские пещеры не были открыты для посетителей. И только благодаря нашему рассказу об африканских наскальных рисунках для нас было сделано исключение. Позднее мы посетили Альгамбру. Примечание. Бальнеологический курорт с минеральными источниками на юге Франции. Место паломничества католиков. Там мы увидели покрытые снегом вершины гор Сьерра-Невада, сверкающие высоко над облаками. И это зрелище было для нас таким искушением, что мы не удержались от восхождения, хотя у нас и не было подходящей одежды для подобного рискованного предприятия. Благодаря одному из друзей мы получили возможность остановиться на несколько дней в заповеднике Гредос. Проводник отправился с нами верхом в горы, где нам удалось близко наблюдать неуловимых горных козлов и восхищаться их способностью сохранять равновесие при спуске с отвесных скал. Затем мы отправились на север, чтобы посмотреть настенные изображения в пещере Альтамира. Меня поразила способность первобытного человека выражать свои мысли с помощью изображений животных символов. Пересекая Пиренеи, мы посетили Лурд. Примечание. Итальянское наименование 15 века. В эпоху Кватроченто наблюдался расцвет культуры раннего возрождения. Вид безнадежно больных пилигримов, повторно пришедших для того, чтобы помолиться перед пещерой, в которой вдоль стен грудами лежали отброшенные костыли, был впечатляющим. В городе Орле во Франции мы посмотрели корриду, значительно более гуманную, чем в Испании, так как в Провансе для того, чтобы добиться победы, нужно лишь суметь сорвать стрелку кокарду с рогов быка, а животное остается невредимым. Посетив города Авиньон и Каркасон, мы отправились в Монако, чтобы посмотреть аквариум с коралловыми рыбами. Это зрелище представлялось нам более интересным, чем игра в казино. Пересекая границу Италии, мы поднялись к мраморным карьерам Каррары. Для меня они представляли особый интерес, так как добываемый здесь мрамор, самый высококачественный из всех видов белого мрамора, использовали для своих произведений Микеланджело и другие скульпторы эпохи Кватроченто.